Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Второе соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. Второе соборное послание Иоаннова, как и третье, в Древней Церкви находилось в числе пререкаемых, то есть таких, которые не всеми признавались подлинными, принадлежащими апостолу. Об этом говорят Ориген, Евсевий и Иероним. В древнем сирском переводе Пешуто этого послания, как и третьего, нет, хотя из этого еще нельзя заключить, что сирская церковь не признавала его подлинности. С другой стороны, такой именитый представитель церкви, как Ириней Леонский, ученик Поликарпа Смирнского, ученика самого апостола Иоанна, приводит подлинные слова из второго послания Иоаннова. Климент Александрийский говорит о подлинности второго послания, равным образом и Дионисий Александрийский. Клименту Александрийскому принадлежит объяснение на все 7 соборных посланий, значит, и на второе Иоаннова. В Мураториевом каталоге упоминается о многих посланиях Иоанновых. Ориген, Евсевий и Иероним, говорящие о сомнении в подлинности сего послания, сами, по всем данным, не сомневаются в его подлинности. О подлинности этого послания свидетельствуют и внутренние признаки – дух, тон, слог, язык послания, которые напоминают нам первое послание и Евангелие. Неудивительно, что это послание, как и третье, не сразу сделалось известно всей церкви, ибо оно слишком кратко и послано было частному лицу, и притом женщине. Со временем оно заслужило общее признание и было включено в канон новозаветных священных книг. О первоначальном назначении второго послания достоверных сведений, кроме тех, которые содержатся в самом послании, никаких нет. Кто была по имени избранная госпожа и дети ее, неизвестно. Ясно только, что они были христиане. Что касается времени и места написания этого послания, можно думать, что оно написано около времени написания первого послания в том же Эфесе. Второе Иоанново послание имеет только одну главу. В нем апостол выражает радость свою о том, что дети избранной госпожи ходят в истине, обещает посетить ее и с настойчивостью увещевает не иметь никакого общения с лжеучителями. Экзегетический разбор второго послания Иоаннова. Начиная послание, апостол, умалчивая о своем имени, называет себя старцем, надо полагать по возрасту, имея в виду свои преклонные лета. Ему было тогда около 100 лет. В понятии избранной госпожи, которой адресовано послание, заключается понятие женщины-христианки, именитой, почитаемой, обладающей, может быть, и высоким положением, каковы были, например, римские матроны. Так как здесь говорится о детях, но не упоминается о муже, то, надо полагать, она была вдова. Апостол говорит, что это благочестивое семейство он любит поистине, то есть любовью во Христе, любит как он сам, так и все, познавшие истину, то есть христиане. Причина этой любви в истине, которая является постоянно пребывающим началом духовной жизни всех христиан. В первой половине послания, преподав благодать, милость и мир, апостол выражает свою радость о вере и благочестии детей ее, ходящих в истине, то есть правильным путем христианской истины, как в богопознании, так и в богопочтении, и увещевает как госпожу, так и детей ее все более и более утверждаться в любви, как основной христианской заповеди. Вторая половина послания посвящена предостережению от опасного влияния обольстителей, не исповедующих Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то есть отвергающих тайну воплощения Сына Божия, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, то есть чтобы наш труд в устроении вечного спасения не пропал даром. Называя лжеучителей обольстителями и антихристами, апостол воспрещает принимать их в дом и даже приветствовать, конечно, потому что вступающий в дружественное общение с лжеучителем подвергает себя опасности заразиться его лжеучением. Характерна эта необычайная строгость апостола любви, с которой так не вяжутся современные идеи экуменизма, проповедующего сближение с инославными для взаимного понимания. Послание свое апостол заключает выражением надежды на личное свидание и передачей приветствия от племянников избранной госпожи. «Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной», очевидно, жившей где-то в другом месте или, может быть, уже умершей. Аминь. Третье соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. О подлинности третьего послания Иоаннова свидетельствуют как предание, так и внутренние признаки в самом послании. Если мы сличим тон, дух и слог этого послания с первым посланием Иоанновым и его Евангелием, для нас станет несомненным, что и это третье послание принадлежит возлюбленному ученику Христову. Обращено это послание к некоему Гаию или Каю. Кто это был, в точности неизвестно. Из апостольских писаний и из церковного предания известно, что это имя носили несколько лиц. Но к кому из них или к иному написано это послание, определить нет возможности. По-видимому, этот Гаий не занимал никакой иерархической должности, а был просто благочестивым христианином, странноприимцем. О времени и месте написания третьего послания можно предположить то же, что и о времени и месте написания второго послания. Оба эти послания написаны приблизительно в одно и то же время, все в том же Эфесе, где проводил святой апостол Иоанн последние годы своей земной жизни. Состоит послание это также из одной только главы. В нем апостол хвалит Гаия за его добродетельную жизнь, твердость в вере и хождение в истине, особенно за его добродетель странноприимства в отношении к проповедникам Слова Божия, порицает некого Диотрефа, сообщает некоторые известия и посылает приветствие. Экзегетический разбор третьего послания Иоаннова. И в этом послании, как и во втором, святой апостол не упоминает своего имени, а называет себя старцем. Обращаясь к Гаию, он называет его возлюбленным, обращение, которое мы часто находим в первом соборном послании. Апостол выражает ему пожелание здравствовать, что является обычным приветствием, и преуспевать во всем, как преуспевает душа твоя, то есть и в житейских делах своих домашних, и в общественных иметь такой же успех, как в жизни по Евангелию. Это высочайшая похвала апостола. Объясняет этот апостол получением сведений через неких братьев о том, что Гаий хранит верность евангельскому учению и ходит в истине. «Для меня нет больше радости, — говорит святой апостол, — как слышать, что дети мои ходят в истине». Это весьма важная и характерная мысль, свидетельствующая, что в христианстве дороже всего истина, то есть подлинное, неискаженное, чистое учение Христово. Далее, святой апостол хвалит Гаия за его странноприимство, которое он оказывает братьям, то есть христианам вообще, и странникам, то есть приходящим из далеких мест. Здесь, как видно из дальнейшей речи, под странниками, разумеется, странствующие проповедники Евангелия. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Очевидно, побывав у Гаия и придя в Эфес, где жил апостол, рассказали пред всем собранием верующих церковью о гостеприимстве Гаия. «Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога», то есть продолжишь это дело гостеприимства, снабдив их всем необходимым на дорогу и проводив их с миром. Выражение об этих странниках, что они ради имени его пошли, свидетельствует, что здесь речь идет о странствующих проповедниках Евангелия, которые назывались тогда евангелистами. Эти евангелисты не брали ничего от язычников, чтобы люди неблагонамеренные не сочли евангельскую проповедь средством к пропитанию, а потому долг христиан материально поддерживать их. «Я писал церкви», — говорит далее апостол, — «неизвестно какой и о чем, но, по-видимому, той, которой принадлежал Гаий и упоминаемый далее апостолом Диотреф. Едва ли, однако, это писание апостола не сохранилось». Правильнее читать «я писал бы церкви» о странствующих проповедниках, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Кто этот Диотреф, неизвестно. Но, как видно, человек гордый, честолюбивый и своевольный. Этого Диотрефа апостол обвиняет в отсутствии братской любви к странствующим проповедникам Евангелия и угрожает строгим и властным словом прекратить его бесчиние. Святой апостол увещевает Гая не брать примеры с подобных злых людей, но делать добро, затем похваляет некоего Димитрия, который по преданию был епископом филадельфийским, обещает сам прийти и передает привет от друзей и друзьям. Соборное послание святого апостола Иуды. Сведения о писателе. Писатель этого послания сам называет себя Иудою, рабом Иисуса Христа, братом Иакова. Из этого можно заключить, что это одно лицо с апостолом Иудой из 12, который назывался Иаковлевым, а также Левием и Фадеем. Он был сыном Иосифа Обручника, Пресвятой Девы Марии, от первой действительно его жены, и братом детей Иосифа Иакова, впоследствии епископа Иерусалимского, по прозвищу Праведный, Иосии и Симона, или Симеона, впоследствии также епископа Иерусалимского. По преданию, первое имя его было Иуда, имя Фадей он получил, приняв крещение от Иоанна Крестителя, а имя Левей получил, вступив в лик 12 апостолов, может быть, в отличие от соименного ему Иуды Искариотского, ставшего предателем. Некоторые считают, что писатель этого послания ничего общего с Иудою Иаковлевым или Фадеем и Левеем не имеет, что в число 12 апостолов он не входил. В 17 стихе он как бы исключает себя из числа апостолов, но был только в общем смысле слова апостолом, являясь действительно братом Иакова и считаясь поэтому подобно Иакову братом Господним. В основании такого мнения приводит свидетельство Евангелия от Иоанна, где говорится, что братья Иисусовы в дни его земного служения в него не веровали, почему и не удостоились избрания в число 12 апостолов. Кроме того, считают, что апостол Иуда из 12 не мог быть писателем этого послания, так как он трудился во благовестии Христова в Сирии и скончался в Эдессе, а между тем в сирском переводе Пишуто Иудино послание отсутствует. Окончательное и авторитетное решение этого вопроса ввиду ограниченности данных представляется невозможным. Об апостольском служении Иуды по вознесении Господнем предание говорит, что он проповедовал сначала в Иудее, Галилее, Самарии и Идумее, а затем в Аравии, Сирии, Месопотамии, Персии и Армении. То же предание говорит, что он был в Эдессе, где несколько прежде проповедовал другой апостол, Фадей из 70. По одному преданию святой Иуда мирно скончался в Эдессе, по другому – в Берите или Беруте, по третьему скончался мученически в Армении, был повешен на дереве и пронзен стрелами. Подлинность послания святого апостола Иуды. О подлинности этого послания ясно свидетельствуют Тертуллиан и Климент Александрийский. Ориген хвалит его, как исполненный небесной благодати. Оно включено в число соборных в так называемом мураториевом каноне или каталоге, но отсутствует в сирском переводе Пишуто. Евсевий, Иероним и Амфилохий отмечают, что не всеми церквами это послание было признаваемо за каноническое. Причина этого сомнения в каноничности Иудина послания, по мнению Иеронима, было его содержание. В 14 стихе Иуда приводит пророчество патриарха Еноха, которое почиталось заимствованием из апокрифической книги Еноха и давало поэтому повод отвергать само послание Иуды. Кроме того, в 9 стихе говорится о споре архангела Михаила с дьяволом о теле Моисея, но этот спор неизвестен из священных книг Ветхого Завета. Он составлял содержание апокрифа «Успение», или иначе «Восхождение», или «Вознесение» Моисея. В 4 веке все сомнения прекратились, и послание святого апостола Иуды, как подлинное, было принято в канон новозаветных священных книг. Повод к написанию послания. Внутренним поводом, как видно из 3 стиха, была пасторская ревность святого Иуды об общем спасении душ, а внешним поводом – усиление лжеучений, против которых боролись и святой апостол Иаков, и святой апостол Петр, и святой апостол Иоанн, как мы видели это из их соборных посланий. Святой Иуда прямо говорит, что он пишет потому, что в общество христиан вкрались нечестивые люди, обращающие благодать Божию в повод к распутству. Это, несомненно, лжеучители-гностики, проповедовавшие разврат под предлогом христианской свободы и для истощения плоти, и считавшие мир не творением Бога, а произведением низших сил, враждебных Богу. Это все те же симониане и николаиты, которых обличает святой Иоанн во второй и третьей главах Апокалипсиса. Цель послания – предостеречь христиан от увлечения этими лжеучениями, льстившими чувственности. Послание назначено всем христианам вообще, но по содержанию его видно, что оно назначалось для известного круга лиц, в который нашли себе доступ лжеучители. С достоверностью можно предполагать, что это послание первоначально было обращено к тем же малоазийским церквам, которым писал и апостол Петр. Время и место написания послания святого апостола Иуды. Несомненно, что это послание написано до разрушения Иерусалима, которое произошло в 70-м году, ибо святой Иуда, упомянувший в своем послании почти о всех замечательных явлениях суда Божественного, не преминул бы упомянуть и об этом, самом поразительном. Сходство этого послания с посланием святого апостола Петра наводит на мысль, что оно написано за несколько, а может быть и за много лет до разрушения Иерусалима. Так как святой Петр говорит о лжеучителях в будущем времени, то можно полагать, что послание святого Иуда написано после Петрова, и святой Иуда использовал характеристику лжеучителей, данную святым Петром, почти в тех же словах и выражениях, то есть написано послание святого Иуда между 67-м годом, годом смерти святого Петра, и 70-м годом, годом разрушения Иерусалима. О месте написания послания нет никаких данных. Содержание соборного послания святого апостола Иуды. Соборное послание святого апостола Иуды состоит всего из одной главы и представляет собой сплошь от начала до конца одну непрерывную речь, направленную против лжеучителей. Экзегетический разбор соборного послания святого апостола Иуды. В начале послания святой апостол Иуда называет свое имя и указывает, что он брат Иакова, подобно Иакову, не осмеливаясь называть себя братом Господним, а лишь рабом Иисуса Христа. Своим указанием на то, что он брат Иакова, святой Иуда, быть может, хотел обратить особенное внимание на свое послание, ибо святой Иаков праведный пользовался чрезвычайно большим уважением и авторитетом. После обычного приветствия «Милость вам и мир, и любовь да умножится», святой Иуда обращается с увещанием подвязаться за веру, однажды преданную святым, то есть христианам, объясняя это появлением лжеучителей в их среде, людей, предназначенных Богом к осуждению, нечестивых, обращающих благодать Божию в повод к распутству и отвергающихся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Что это за лжеучители? Святой Иуда точнее не объясняет, но, судя по всему, это все те же родоначальники гностиков, с которыми боролись святые апостолы Петр и Павел, а позже святой Иоанн. Апостол грозит им карой Божией, напоминая о трех поразительных примерах божественного суда: наказание израильтянам, выведенным из Египта, наказание падшим ангелам, соблюдаемым в вечных узах под мраком на суд великого дня, и кару Божию, постигшую Содом и Гоморру. Подобная участь постигнет и сих мечтателей, которые оскверняют плоть, подобно жителям Содома и Гоморры, то есть предаются разврату, отвергают начальство и злословят высокие власти, то есть не признают авторитета духовных властей, святых апостолов и их ставленников, епископов и пресвитеров. То, что святой Петр говорил об ангелах вообще, не дерзающих произносить укоризненный суд, апостол Иуда говорит лишь об одном – архангеле Михаиле. Он приводит древнее предание, согласно которому у дьявола происходил спор с архангелом Михаилом из-за тела Моисеева, причем Архангел Михаил даже по отношению к дьяволу не смел произнести укоризненного суда, запрещал дьяволу лишь именем Божиим, говоря: «Да запретит тебе Господь», между тем, как эти лжеучители злословят то, чего не знают. Святой Иуда не жалеет выражений для того, чтобы дать самую отрицательную характеристику этим лжеучителям, уподобляя их бессловесным животным, сравнивая их с Каином, Валаамом и Кореем, возмутившимся против Моисея и Аарона. Святой Иуда приводит известные лишь из преданий пророчества Еноха о грядущем суде Божием над нечестивцами, которое, вероятно, связано с распутством потомков Каина. В заключение святой Иуда увещевает христиан сохранять себя в любви Божией и относиться с рассмотрением к увлекшимся лжеучениями, после чего воздает хвалу Богу.